Глава 24. Намерения Фолкнера полностью изменились. Он ехал в Белфорест, считая своим долгом вернуть драгоценное сокровище тем, кому оно по праву принадлежало, а покинул поместье, решив никогда больше не расставаться с приемной дочерью. «Избавиться от обузы», — возмущенно повторял он про себя, «избавиться от Элизабет, от нежной привязанности, честности, верности, от самых трепетных сердечных уз, от утешения моей души. Сколько раз она спасала мою жизнь, сколько раз была моей единственной радостью. И вот, когда я готов был пожертвовать всеми дарами, считая себя недостойным ими обладать, я слышу, как самое благородное, самое щедрое на свете существо подвергается оскорблениям со стороны узколобого фанатика, полного низменных и отвратительных предрассудков. Какими ничтожными кажутся это богатство и красота вековых лесов, когда знаешь, что ими правит такой презренный человек». Размышления Фолкнера причиняли ему немало мучений. Груз совести, казалось, придавливал его к самой земле. Он чувствовал, что рассуждения мистера Рэбби отчасти справедливы. Если бы Элизабет выросла на его попечении в лоне религии, которая была тем более ценна в глазах его семьи, что католики подвергались гонениям, если бы разделяла их предрассудки и полюбилась бы им в силу привычки, то могла бы на что-то претендовать. Но поскольку они ее не видели, не знали, и их взгляды и чувства совершенно не совпадали, этого не случилось. Причина была в нем. Ведь это он забрал ее в раннем детстве и решил связать свою несчастную судьбу с ее светлой долей. Теперь он мог лишь раскаиваться в содеянном. И раскаивался, думая о Элизабет, глядя в будущее и размышляя о растущей привязанности между ней и сыном своей жертвы. Но как поступить? Вызвать ее домой? Запретить видеться с Джерардом Невиллом? Необъяснимые запреты всегда кажутся несправедливыми, а если в сердцах влюбленных зародились сильные чувства, ничто не заставит их повиноваться. Может, все ей рассказать и надеяться на ее милосердие? Тогда он нанесет ей глубокие неизлечимые раны и вдобавок поставит ее в невыносимую ситуацию противостояния любви и долга. Провоцировать в ее сердце подобную борьбу, причинять ей боль — заставлять пожертвовать собой ради него, гордость и привязанность не позволяли ему все это сделать. А как еще поступить? Сохранить нейтралитет? Позволить событиям идти своим чередом? Если все закончится так, как он предвидел, раз леди Сесил упомянула о браке, он мог бы раскрыть истинное происхождение Элизабет. Если она выйдет за Джерарда Невилла, родственники с радостью ее признают, и тогда он может навсегда отойти в тень. Но прежде чем это случится, ему еще многое придется вытерпеть. Постоянно слышать имя, при одном звуке которого он холодел. Возможно, видеться с мужем и сыном той, кого он уничтожил. При мысли о подобном становилось тошно, и он на время запретил себе об этом думать. Столкнуться с грядущими неприятностями ему придется не сегодня и не завтра. Пока можно о них забыть. На обратной дороге ему захотелось продлить путешествие, и он посетил Вестморлендские озера, раскинувшиеся на фоне горных пейзажей Дербишера. Мысль о возвращении домой его не радовала, поэтому он решил там задержаться и велел переправлять ему почту. От Элизабет писем не поступало уже несколько недель, и ему не терпелось скорее увидеть ее почерк. Его переполняла страстная любовь к дочери, и, казалось, расставшись с ней, он лишится всех радостей жизни. Он называл себя ее отцом, и каждое биение его сердца подтверждало эту связь. Ни один отец так не боготворил свое дитя. Ее голос, ее улыбка, ее прелестный любящий взгляд. Где они были сейчас? Далеко. Но ему прислали небольшую пачку писем, что могли на время заменить ее благословенное присутствие. Он с радостью взглянул на конверты, прижал их к губам и не спешил открывать, словно чувствуя, что не заслуживает счастья, которое они ему принесут, словно опасаясь не выдержать блаженства. «Я планирую с ней расстаться», — подумал он. «Но все равно она моя. Была моей, когда писала эти строки. Она останется моей, когда я буду читать уверения в ее привязанности. Эти маленькие запечатанные талисманы хранят часы восторга». И ничто в будущем или прошлом не сумеет их омрачить, хотя она наверняка упомянет имя Невилла. При мысли об этом он похолодел и поспешно распечатал письма, готовясь к худшему. Элизабет, кажется, почти забыла, с какой болезненностью Фолкнер однажды отреагировал на имя, которым она теперь так дорожила. Когда она писала эти письма, ее мысли были по-прежнему заняты историей Джерарда. К тому же она получила от отца несколько посланий, в которых тот отзывался о нем с добротой, и решила, что можно упомянуть и об исчезновении матери Джерарда, его страданиях, о суде и жестокости сэра Бойвилла, и, наконец, о данном еще в детстве обещании, которое Джерард лелеял все юношеские годы и теперь собирался исполнить — обещание найти человека, ставшего причиной гибели его матери. «Им движут не низменные побуждения, — писала она, — не месть, а самые чистые и благородные устремления. На ней лежит клеймо позора, а он хочет обелить ее репутацию. Когда я слышу, в чем ее обвиняют, в чем подозревают, я целиком на его стороне. Как горько знать, что твою любимую мать обвиняют в преступлении. Единственное, что может облегчить эту боль, — вера в ее невиновность и возможность это доказать. Даст Бог, у него это получится. Я никому не желаю зла, но все же хочу, чтобы беда настигла настоящего преступника, а не омрачала жизнь того, чья душа честна и восприимчива». «Так ты молишься в счастливом неведении», — подумал Фолкнер. «Пусть, пусть беда настигнет настоящего преступника. Пусть тот, кого ты сама спасла от смерти, переживет страдания, в сравнении с которыми и тысяча смертей — ничто. Пусть будет так, да осуществится твоя воля». Безудержный, как пламя, Фолкнер не останавливался. В его сердце вспыхнуло чувство, всепоглощающее, как огонь, и он понял, что медлить нельзя. Никогда еще последствия его преступления не представали перед ним так явственно. Избегая любых сведений о Невиллах, он не знал, что имя его жертвы обесчещено. Он считал ее несчастной, но думал, что ее считают невиновной, бедный погубленный ангел. Стало быть, ее святое имя заклеймено вульгарной толпой, и судьи постановили, что она недостойна. Могила, которую он сам ей вырыл, покрыта позором, а возлюбленный сын верит в ее добродетели, потому всеми отвержен. Неужто его трусливая ложь омрачила юность этого мальчика? Лучше тысячу раз умереть, чем нести такую ношу. Он во всем признается и предложит свою жизнь во искупление, чего же более. И еще один мотив, который мог бы показаться более низменным, но не был таким. Джерард поклялся найти настоящего преступника, и он его найдет. Земля откроет ему свои тайны, небеса приведут к тому самому месту. Постепенно он распутает клубок, и преступление Фолкнера обнаружат. Элизабет сначала будет сомневаться, потом поверит. Медленное разоблачение оказалось мучительным его пламенному нраву. Нет, лучше сразу во всем признаться, взглянуть в лицо последствиям, и пусть случится худшее, он будет счастлив, когда это наконец произойдет. Он потерян навек, и сам явится в суд и потребует наказать его за прегрешение. Он и так тянул слишком долго. Теперь же мотивы скрывать преступление растаяли, как снег на огнедышащем вулкане. Неумолимая судьба в спешке хватала его за волосы и кричала: «Убийца, кровь пролей! Тени Литеи, прими свою жертву!» Он немедленно писал Элизабет и велел встречать его дома в Уимблдоне, а затем сразу направился туда сам. Увы, душевное смятение отразилось на его здоровье. Проехав несколько миль, он слег и 3 дня лежал прикованный к постели, мучаясь от лихорадки. Он думал, что умрет, и его тайна умрет вместе с ним. Однако кровопускание помогло сбить жар, и Фолкнер, несмотря на слабость и головокружение, вопреки советам врача, продолжил путь домой. Слабый, изнуренный, он чувствовал себя другим человеком. Жизнь утратила для него всякое очарование, всякую привлекательность, и остался лишь один долг. Прежде он жил вопреки той цепи последствий, что всегда соединяет с грехом боль, и вопреки провидению, которое не допустит, чтоб невинные оставались оклеветаны. Теперь последствия его настигли, и пришло время терпеть наказание. Только в этот раз карой должна была стать уже не внезапная славная смерть или погибель от своей же руки, как он желал когда-то в неистовом порыве, а медленный скрежет железных колес судьбы, которым предстояло размолоть его в пыль. И все же сердце, несмотря на страдания, согрелось чем-то вроде удовольствия, когда через 3 дня изнурительного пути он подъехал к дому, где надеялся встретить Элизабет. Он сомневался, что найдет ее там. Он просил ее вернуться, но она могла написать и попросить отсрочку. Однако она оказалась дома. Приехала 2 дня назад и с нетерпением его ждала. Как приятно слышать любимый голос, приветствующий нас по возвращении домой. Он дарит нам вторую жизнь. Мы живем не только в собственном теле, которое постоянно с нами, но и в сердце тех, кто находится с нами в разлуке и думает о нас, ради нас существует, а затем полнится теплой радостью, встретившись с тем, кого так долго ждал. Во всем свете не было у Фолкнера никого дороже Элизабет. Себя он ненавидел, свое прошлое, настоящее и будущее презирал, смотрел на них с укором, печалью и зловещим предчувствием худшего. Но, глядя на свое приемное дитя, такое светлое, прекрасное, неиспорченное, саму ласку и невинность, свидетельство его самых благороднейших чувств и оплот надежд, он чувствовал, как сердце лучится от счастья при мысли обо всем, чем она для него была. И все же радость омрачали сомнения. Что, если она изменилась? Если в ее сердце зародилась любовь к другому, она могла его отвергнуть? Изобильный и щедрый фонтан, питавшийся от собственного источника, мог смениться спокойными водами, что уже не пополнялись и не били через край. Мало того, она любила Джерарда Невилла, сына его жертвы, чью жизнь он разрушил и кто наверняка стал бы его презирать и научил бы Элизабет тому же. Фолкнер похолодел, представив, что таким образом потеряет единственное существо, которое любил. Увидев ее, он совладал с этими чувствами. Когда она бросилась ему в объятия и с пылкой нежностью выразила радость от встречи, то показалась ему счастливой. Но, увидев следы страданий на его челе, упрекнула себя за то, что отсутствовала так долго, и пообещала никогда больше не разлучаться с ним на столь длительный срок. Ее лицо и голос, которыми он так дорожил и все это время представлял лишь воображение, оказались перед ним и подействовали на него как лекарство. Он постарался не выказать неловкости и на время изгнал свой страх. На несколько часов он позволил себе стать счастливым. Вечер прошел в спокойной и веселой беседе. О друзьях, которых Элизабет оставила, не заговаривали. В первые часы, проведенные с отцом, она о них забыла. Но когда упомянула свой визит, Фолкнер сказал: «Давай поговорим об этом завтра, а сегодня будем думать только о себе». Элизабет это немного обидела, ведь за последние несколько недель судьбы ее друзей и чувства, которые они у нее вызывали, стали частью ее самой. И ей было больно ощущать, что между ней и Фолкнером теперь существует такая пропасть, и он совсем не интересуется тем, что для нее представляло самый живой и насущный интерес. Однако она сдержала разочарование. Вскоре он познакомится с ее новым другом, и, узнав о его привязанности к несправедливо обвиненной матери, наверняка ему посочувствует и так же, как она, горячо поддержит стремление ее оправдать. Но пока она подчинилась желанию отца, и они стали говорить о краях, где вместе побывали, и обсуждать свой прошлый опыт и связанные с ним чувства и взгляды. Они разговаривали, как в былые времена — прежде чем стороннее влияние потревожило мир, в котором они существовали лишь друг ради друга, отец и дочь, и не проявляли интереса ни к чему вокруг. Не было в целом мире ничего чище и совершеннее их привязанности. Их сердца сроднились так, что не описать словами, и всякий, кто испытал такое родство с родителем или с другим человеком, знает, что это и есть чистое счастье. Они не притворялись, не выбирали слова. Между ними не существовало взаимного стеснения. Безоговорочное доверие друг к другу побуждало бесстрашно высказывать все, что на душе, а взаимное сопереживание и честность успокаивали и дарили удовольствие, наполняли и радовали душу. Фолкнер сам поразился согревающему чувству счастья, охватившему его несмотря ни на что. Он поцеловал и благословил свое дитя, и Элизабет легла спать. А он ощутил благодарность за ее любовь, вновь убедился во всех ее достоинствах и еще отчаяннее возмечтал никогда с ней не расставаться.